От него, от сахара и галет попахивало машинным маслом. Но Ринтену казалось, что он никогда не пил такого вкусного чая. «А теперь иди поспи», — сказал Ринтену после чаепития Пиура. «Нам еще долго идти по морю». В пассажирской каюте воздух был легче и словно переливался в такт качки. На широких нарах с позеленевшими лицами лежали пассажиры. Некоторые из них тихонько стонали. А Кай, Петя и Йоо сбились в кучку, как щенки в чотагане, и сладко посапывали во сне. Ринтен втиснулся между Петей и Акаем и закрыл глаза. За тонкой перегородкой тяжело стучала машина. Корпус шхуны содрогался от удара волн и гудел. Мальчик уснул. Тишина разбудила Ринтена. Он открыл глаза и прислушался. Вокруг сонное дыхание. Мотор молчит. За бортом шхуны тихо плещется вода. Ринтен вышел на палубу. Ярко светило солнце, пронизывая толщу морской воды. У штурвала никого не было. Нерпа стояла на якоре. Хотя Пиура и поставил шхуну на таком расстоянии от берега, на котором обычно ставились на якорь большие океанские пароходы, дома поселка Кэтрин были отлично видны. Да, здесь не было ни одной еранги. Весь поселок от начала до конца состоял из деревянных домов. Девятнадцатое. Первое, что Ринтену бросилось в глаза, когда он сошел на берег, была железная дорога. Почти от самой воды через весь поселок протянулись рельсы до крайнего дома, где и помещался пионерский лагерь. Ребят встретил начальник лагеря. Это был еще молодой человек с большой копной волос на голове. На плохом чукотском языке он крикнул: «Здравствуйте, ребята! Меня зовут Андрей Иванович. А вас как?» Каждый назвал себя. Андрей Иванович погрузил на вагонетку вещи ребят и посадил на них Ринтена, Петю и Йоо. Старшеклассники пошли пешком и помогали Андрею Ивановичу толкать вагонетку. Железные колеса громко стучали на стыках рельсов. Навстречу бежали вытянутые в одну линию деревянные дома. После короткого отдыха ребят повели в столовую. Каждому дали большую кружку сладкого чая и булочку с маслом. Перед обедом пришел вельбот из Мычегменской губы, привез еще 4 человек, 3 девочек и 1 мальчика. Мальчик был старше Ринтена. Макушка у него была чисто выбрита, как у настоящего оленевода. Он подошел к Ринтену и без всяких предисловий сказал: «Меня звать Кымчек. Я первый раз в русском селении. Боюсь потеряться. «Можно я буду с вами?» «Можно», — обрадовался Ринтен. Несмотря на то, что с ним были его товарищи, он чувствовал себя как-то одиноко. Андрей Иванович повел прибывших ребят в баню. Он разделся вместе с ними в предбаннике, и ребята раскрыли от удивления рты. У Андрея Ивановича на груди росли волосы. Он похлопал себя по волосатой груди, потом раскрыл большой чемодан и выдал каждому по паре штанов. Одни белые, другие черные, по майке и белой верхней рубашке. А Кымчеку дал красный галстук с красивой металлической застежкой. Все уже давно кончили мыться, а Кымчек все мылился и обливался водой. Ему, должно быть, понравилось это занятие. «Скорее, Кымчек», — сказал Андрей Иванович. «Идите, догоню», — ответил тот из облака пара. Андрей Иванович показал ребятам их кровати, научил, как их надо убирать. Ринтен с Петей вышли на улицу. Им не терпелось поскорее осмотреть невиданное стойбище без единой яранги. На крыльце гурьбой стояли незнакомые ребята и громко смеялись. Тут же находился Андрей Иванович и тоже смеялся. Вдоль рельсов, шагая по шпалам и не обращая внимания на крики и хохот, шел Кымчек в чистых белых штанах. «Смотри, Петя!» — толкнул Ринтен товарища в бок. «Он, кажется, наверх надел нижние штаны». «Кымчек», — сказал Андрей Иванович, когда мальчик подошел. «Если всегда носить одни белые штаны, сколько их тебе понадобится?» «Но так красивее», — возразил Кымчек. «Я видел около бани человека в длинной белой рубахе. Она спускалась ниже колен». «Это доктор», — засмеялся Андрей Иванович. «Ему можно так одеваться. А ты иди в комнату и переоденься». Вечером состоялось торжественное открытие пионерского лагеря. Вокруг площадки, посредине которой стояла высокая мачта, выстроились рядами ребята. Ринтен, Петя, Акай и Йо попали в группу самых маленьких, и их поставили впереди. Заиграла труба, загрохотал барабан, и к небу взвился красный флаг. За холмом на берегу озера был сложен огромный костер. Недалеко от него была устроена площадка, на которой выступали танцоры, певцы и чтецы. Ринтен совсем растерялся от непривычного шума. Такое же чувство испытывали и остальные его товарищи. Они жались друг к другу и, переговариваясь шепотом, обсуждали праздник. «Сколько дров зря горит!» — качала головой Йо. «Нам бы на целое лето хватило!» «На таком огне можно целого моржа сварить!» — сказал Акай. «Или много чаю!» — добавил Кымчек. Долго не могли уснуть В тот вечер, ребята...